Книга Неемии, глава 9. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему». И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вуний, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали к Господу, Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Гадия, Шевания, Петахия. Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословит достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесное воинство Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраам, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном, и над всеми рабами его, и над всем народом земли его. Так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем, и в столпе огненном — ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снизшел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго и по упорству своему поставили над собою вождя чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне. Они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога, царя Васанского. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокоивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты – Бог благий и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигало нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших».